Цикл «вдох-выдох» – психофизиологическая единица и словесной, и музыкальной речи. Цикл этот, а также объем оперативной памяти, с которым он соотносится, ограничивает длительность фразы. Желая начать речь, производим вдох. На выдохе говорим. Выдох кончился, фраза или часть ее прерывается ограничительной цезурой, новым вдохом. Следующий цикл – новая порция смысла. Дыхательная ритмизация. Очень просто. Самовнушение дробится ритмом дыхания, нанизывается на него. При словесном самовнушении слова и фразы ритмически выдыхаются. Если сравнить процесс сколка и дров, то вдох – это замах, а выдох – удар. На каждый выдох и паузу между выдохом и вдохом нанизывается какая-то цельная лаконическая формула. Например, вдох, выдох, пауза. Вдох, выдох, пауза. Рука теплеет. Рука теплеет. Вдох, выдох, пауза. Вдох, выдох, пауза. Спокоен. Спокоен. Преимущество: дыхание держит сосредоточение, ритмически возвращает, и подсознание начинает его с удовольствием слушать. Если самовнушение бессловесно, ощущение, образ, представление, то на вдохе представления собираются, заказываются. Должно быть так. Хочу так. На выдохе посылаются, есть так. Для впечатывания в мозг чего угодно лучше, пожалуй, ничего не придумаешь. Дыхание сонное. Кажется, спит. Дышит ровно. В глубоком сне дыхание всегда ровное и ритмичное. Кроме моментов каких-то переживаний в сновидениях, по сравнению с бодрственным, заметно реже и глубже. У одних едва слышное, у других шумноватое. Если имитировать дыхание спящего, а именно такое, какое и у нас бывает во сне, можно войти в состояние, близкое ко сну. Оказаться у самого порога естественного самогипноза. Узнать, какое у нас дыхание во сне, нам самим сложновато, но все-таки можно. Утром, когда только-только проснулись, находимся еще в полусне, дыхание по инерции остается некоторое время почти таким же, если только, конечно, сразу же не вспомнили о заботах. Постараемся уловить этот приятный миг. Прислушаемся к дыханию спящего ребенка. Попробуем как-нибудь подышать с ним в унисон. Сонное дыхание – это полная степень освобождения, господство естественного ритма покоя. Выход – дыхание просто свободное, а затем продолжаем на нем плыть. Не пожалеем времени на отработку. Получим один из самых надежных ключей к внутреннему спокойствию. Это же и прекрасный способ входа в глубокую релаксацию и самостоятельный способ ускорения засыпания. Рядовой случай невроза самовыражения. «Я пишу классно», — сказал писатель П., наполнив бокал. «Пишу классно», — повторил, осушив. «Классно, ты меня понимаешь? Этим все сказано. А вот ты, дружище, извини меня, я скажу прямо, я не из тех, ты меня понимаешь, я не из тех. И не из тех, ты меня понимаешь. Если меня оскорбят, я убить могу. Я говорю прямо, не дергайся, слушай меня внимательно. И не смотри в глаза, не бойся. Ты пишешь фуфню. Ты понимаешь меня? Ты сам это знаешь. Не читал, нет. И читать такую не, не